Глава 9. Королевский бал к неудаче. Толпа отхлынула дальше от входа. Оказалось, что при взрыве пострадало около десятка человек. Один точно умер, потому что с такими ранами не живут. И я поняла, что именно он принес ту злополучную бомбу. Надо же, и здесь есть смертники. А вот остальные пострадавшие лежали рядом и постановали. Я уже хотела броситься к ним на помощь, но увидела, как вся десятка раненых почти одновременно странно дернулась. А потом, больше не обращая внимания на свои раны, встала и синхронно посмотрела в нашу с принцем сторону. Я сглотнула, не веря своим глазам, и ощутила, как от ужаса волоски на теле встали дыбом. «Это что за беспредел?» О, мне хотелось выразиться более емко, но я же так его растак леди, которая только-только прибыла из монастыря. «Леди, блин, на мопеде! Я же сейчас описываюсь от страха!» «Это не беспредел, это одержимые», — внезапно ответил протолкавшийся к нам канцлер и достал висевшую на поясе шпагу. «Игрушечная ковырялка», — зло прошипел себе под нос, повертев ее в руках. А мне отчего-то при виде этого мужчины полегчало. По крайней мере, я нашла в себе силы отцепиться от руки задвинувшего меня себе за спину принца, давая ему пространство для маневра. «Ваше высочество, одержимые не чувствуют боли, они будут нападать, пока не лишатся головы или не убьют того, ради кого призваны». «Но как такое могло произойти?» Смотрел на него круглыми от удивления, возмущения и страха глазами Витор. Но к его чести он быстро взял себя в руки и тоже вытащил из ножен свою шпагу. «Они ведь хотят убить меня? Я правильно понял?» «Правильно». Резко бросил канцлер и отбил выпады первого приблизившегося к нам одержимого, который тоже достал свое парадное оружие. Дамы и некоторые мужчины, находившиеся неподалеку, закричали и бросились к выходу, создавая там еще большую давку. А кто-то встал с нами рядом, защищаясь и защищая тех, кто прятался за их спинами, не желая попасть в давку у дверей. С удивлением, в одном из защищавшихся я узнала Леонардо, который встал рядом с принцем, но сейчас была рада любой помощи. Королевскую чету спешно выводили первой. Гвардейцы держали оборону уже от обычных людей, из-за чего хаос становился еще больше. Я не верила, что все это происходило на самом деле, и пребывала в шоке. Это же зомби-апокалипсис какой-то. Вот только люди, в которых вселились духи изнанки, были живыми. И как такое могло случиться? Неужели жрец темного бога так силен, что способен вселить духа изнанки в любого человека на расстоянии? Тогда почему он не вселил его, к примеру, в меня, пока я танцевала с принцем? Тогда убить его было больше шансов. Я ничего не понимала, и оттого становилось совсем жутко. «Анна, не высовывайтесь!» — крикнул мне канцлер, когда я не успела вовремя отскочить от бросившегося сбоку одержимого, и Арману пришлось сделать резкий выпад, чтобы отбить его шпагу, направленную мне в грудь. Благо, скоро защитников стало гораздо больше. К Витору пробились аристократы из его свиты. А еще раньше рядом возникла и странная пятерка лакеев, которая прикрыла собой принца и канцлера. И потому, как эти лакеи переглянулись с канцлером, я поняла, что это его люди. Все происходило очень быстро. Осознание, что все уже не так страшно, пришло, когда на одержимых начали накидывать непонятно откуда взявшиеся сети и крутить агрессивных бедолаг по одному и подвое. Видимо, люди канцлера давно уже могли их изрубить, но старались взять живыми, чтобы очистить их тела от духов изнанки. Но дождаться сетей повезло не всем, и я не могла себя заставить отвести взгляд от лежавшего на паркете неподалеку мужчины. «Анна!» — меня встряхнули за плечи, и я посмотрела на канцлера. «Анна, с вами все в порядке?» Я перевела заторможенный взгляд на кольцо охраны, в которое заключили принца, оглядела уже почти пустой бальный зал, снова посмотрела на Армана и неуверенно ответила. «Не знаю». А потом внезапно для себя самой вцепилась в лацканы камзола и прижалась к канцлеру всем телом. Казалось, отцепи я от него сейчас руки, и случится страшное. Я превращусь в такого же зомби, как их сейчас выволакивали из зала. «Анна, все уже хорошо. Вы меня слышите?» Он гладил меня по спине. Меня же била крупная дрожь, и я прижалась к карману еще сильнее. «Да, все хорошо», — ответила, стараясь взять себя в руки, но мои зубы отбивали барабанную дробь и не думали останавливаться. «Мадемуазель Анна, вы как?» Подошел ко мне принц, который, наконец, отбился от таких же вопросов своих ближников. «Мне бы в обморок», — честно ответила я. «Но не получается». Я с завистью смотрела на пятерку дам, которые без чувств лежали в объятиях своих кавалеров. И вот некоторые из них точно сознание не потеряли, но умудрялись вполне реалистично симулировать. Вот что значит стальные нервы и актерский талант в быту. У меня, к примеру, сейчас даже если бы и получилось изобразить обморок, то был бы он, ну, уж очень странный, ведь мои зубы и не планировали останавливаться, и продолжали отбивать рваный ритм. Да и глаза закрыть не получалось. Все казалось, что стоит опустить веки, и рядом снова появятся живые зомби. Внезапно на мои плечи опустился чей-то камзол. Я посмотрела через другое плечо и увидела Леонардо. У меня от удивления даже зубы на мгновение перестали стучать. «Вам сейчас это нужно», — произнес он, изобразив легкую смущенную улыбку. Я перевела недоуменный взгляд на канцлера, к которому так и продолжала прижиматься, а потом на принца. Почему-то показалось, что хоть кто-то из них должен мне объяснить, что происходит. Арман же, успокаивая, погладил меня по спине и одарил всех в зале острым взглядом. «Никому не расходиться! Сейчас сюда подойдут дознаватели и всех опросят!» После чего обратился к принцу и его ближайшим друзьям. «Ваше высочество, милорды, а вас я приглашаю в свой кабинет. Пока они найдут виновных и не уляжется шумиха, никого из дворца все равно не выпустят». Потом посмотрел на меня, и его взгляд смягчился. «Мадмуазель Анна, вам нужна помощь лекаря. Пойдемте, я отведу вас в покое, где вы сможете его дождаться и прийти в себя». «Мне тоже нужна помощь лекаря», — воскликнула рядом одна из внезапно очнувшихся от обморока девиц. «Конечно», — холодно улыбнулся ей канцлер. «Подождите немного. Уверен, сюда уже спешат все свободные лекари дворца». Девушка посмотрела на меня с возмущением, мол, почему ей отдельные апартаменты и личный лекарь, а мне здесь ждать? Но, видимо, было что-то такое во взгляде канцлера, что заставило ее замолчать. Меня, если честно, тоже интересовал этот вопрос, но задавать его я благоразумно не стала. Хочет он выделить мне отдельные апартаменты? Да ради бога, я только за. «Возможно, я провожу мадемуазель Анну, а вы уделите внимание принцу». Внезапно влез с предложением Леонардо, отчего мои челюсти стукнули особенно громко и плотоядно. «Не стоит», — покосился на меня Арман и тихо добавил. «Вы уже однажды ее проводили», — посмотрел на принца. «Ваше высочество, вы ведь не будете против, если по дороге мы позаботимся о мадмуазель Анне?» «Что вы, я только за», — улыбнулся тот мне с сочувствием. И тем не менее смотрел Витор на графа уже без неприязни. А и в самом деле сложно ее испытывать к тому, с кем только что бок о бок сражался с одержимыми. Меня же такое поведение Леонардо сбивало с толку. Но куда-либо с ним идти меня бы никто не заставил. Граф настаивать не стал. Лишь крепче сжал челюсти, опустил глаза и отступил. Но мы так и продолжали стоять на месте. Только мужчины отчего-то смотрели на меня как-то странно, и я не могла понять, в чем дело. «Мадемуазель Анна, позвольте вашу руку». Протянул мне ладонь Витор. И до меня только в этот момент дошло, что я так и продолжала крепко держаться за лацканы камзола канцлера, и с такой гирькой на груди он не мог ступить и шага. «Да, конечно», — спохватилась я. Медленно разжала почти сведенные судорогой пальцы и отступила. «Простите», — пригладила смятые лацканы на груди канцлера, удивляясь, что умудрилась так качественно деформировать ткань. Спохватилась, что делаю что-то не то, отдернула руки и снова извинилась. «Простите». Покачнулась. Ноги после перенесенного стресса были все еще ватными. Канцлер дернулся меня поддержать, но принц успел первым и, обхватив меня за талию, привлек к себе. «Осторожнее, я вам помогу». Улыбнулся мне и потихоньку зашагал к выходу, продолжая меня придерживать. И это было не лишним. Не думала я, что такая впечатлительная. Но тут, видимо, еще и реакции тела прежней Анны наложились, и теперь я с трудом приходила в себя. «Граф Ан-Альманди». Внезапно обернулся к Леонардо принц и покосился на меня. «Надеюсь, мы еще увидимся. Я вам должен». Тот улыбнулся и учтиво поклонился. «Буду рад новой встрече с вами». Видимо, я пропустила нечто, что произошло во время боя, и граф спас принца от неприятного ранения или даже смерти. Все же они сражались совсем рядом. Но это не значило, что я начала относиться к Леонардо лучше. Он мог быть хорошим фехтовальщиком, но вряд ли вдруг стал хорошим человеком. Канцлер в это время деловито раздавал распоряжения своим и королевским охранникам, которые прибыли в зал. Нас окружила уже знакомая пятерка лакеев, и мы продолжили путь. «А мои родители?» — опомнилась я у самых дверей и оглянулась на канцлера. «Они будут волноваться». «Наверняка они сейчас в одной из гостиных дворца с остальными гостями. Я дам им знать, что с вами все в порядке, но вами занимаются лекари, не беспокойтесь. А когда появится возможность, их к вам проводят». «Спасибо», — улыбнулась я благодарно. Канцлер учтиво склонил голову, но смотрел почему-то при этом не на меня, а на руку принца на моей талии.